Пойдем, а то нас с тобой в ментовку загребут. Сейчас соседи наряд вызовут. Ты скотина, бро, шепчет она. Ненавижу тебя. Пусть бы лучше он тебя убил. Всех вас перестрелял и порезал на куски, суки. Кое-как мы поднимаемся и идем в сторону подъезда. Наверняка, хоть и не слишком громкая, войнушка привлекла внимание моих соседей-композиторов. Заходим домой, захлопываем дверь, и она сползает по этой двери, усаживаясь на полу и обхватывая колени. Айдуль. Вместо ответа она утыкается в колени лицом и мотает головой. Я иду на кухню и включаю чайник. Заварю мяту. Или ромашку. Ладно, и то, и другое. Достаю Наташкины травы и насыпаю из жестянок прямо в белый фарфоровый чайничек. Айгуль, иди ко мне, я на кухне, кричу я. Чай. Свистит чайник, и я заливаю травы кипятком. Сразу распространяется аромат. Выхожу в коридор и иду в прихожую. Она так и сидит у двери. Пошли, я тебя чаем напою. Не отвечает. Подождав немного, я наливаю в большую кружку чаю и несу в прихожую. Держи, попей. Осторожно только, он горячий. Она протягивает обе руки и молча берет чашку, но тут же опускает на пол. Горячо. Послушай, начинаю я, не представляя, что вообще можно сказать в такой жуткой ситуации. Я убил ее возлюбленного. Пусть не сам на спусковой крючок жал, но участвовал и более того, все спланировал. Дерьмо. Мне это совсем не нравится. Пойдем на кухню, там мед, печенье, сушки. Она молча качает головой. Послушай, предпринимаю я вторую попытку и сажусь на пол напротив. Для меня это такое же горе. Ну, не такое же, конечно, но тоже горе. Я к Джема. Не произноси его имени. Свирепо восклицает она. Да, хорошо. Я к нему очень хорошо относился, по-братски. Заткнись, бро, говорит она уже без агрессии. И на щеках ее снова появляются слезы. Но ничего нельзя было сделать. Понимаешь? Ничего. Он заманил нас в ловушку. Сам, не кто-то другой, а он. Заманил, чтобы расстрелять. Жалко, что не расстрелял. Порывисто не то вздыхает, не то всхлипывает Айгуль. Мы сидим и молчим. Она маленькими глотками пьет чай. Выпив все, она поднимается и протягивает мне пустую чашку. Где туалет? Я ее провожаю, а сам иду на кухню. Через пару минут приходит и она, садится за стол, я наливаю ей еще чая и ставлю вазочку с сушками и печеньем. «Где Наталья?» – спрашивает Айгуль. «К отцу уехала», – отвечаю я. Она кивает. «Подлая жизнь у нас, дикая и подлая, в ней нельзя любить, можно только ненавидеть и страдать. Вот тебе мой пример, бро». Она замолкает и качает головой, но помолчав продолжает. «Мы как дикие звери, наверное». Поэтому ворам нельзя семью заводить, хуже волков. Да, ты не из них, но и тебе не надо. Отправил Наташку к отцу, пусть там и остается, чтобы не выть, как я сейчас. У нас вообще-то не так было, как у тебя, о свадьбе и не думали, и то хоть в петлю лезь. Веришь? Блин, верю. Мне и самому сейчас хреново. Было нормально более-менее, но ты мне разбередила душу. Видишь как, вздыхает Айгуль и отпивает чай. Пес пожирает пса. Если бы не я сейчас по земле каталась, то Наташка твоя. Сегодня ей повезло, но надолго ли это везение? Я сейчас, она потом. Умри ты сегодня, а я завтра. Это ведь дело времени, понимаешь? Дура я, надо было его бросить. Или ему, меня. Давно уже. Расставаться надо без причины и на полном благополучии. Сразу, как начинаешь привязываться, запомни. В любом случае, это лучше, чем потом выйти у гроба и носить гвоздички на могилку. Привязываться нельзя. Она закрывает глаза. Айгуль, говорю я и прикасаюсь к ее руке. Она мотает головой и одергивает руку. Не надо, Егор, все я понимаю, да только от этого не легче. Как там Рекс? Пытаюсь отвлечь ее я. Нормально. В Ташкенте уже. Ладно, пошла я. Я скажу парням, чтоб тебя отвезли. На чем? Хмыкает она. На оленях. Машину я тебе раскурочила, а если и нет, то первый же гаишник ее остановит. Да парни уж подменную получили, наверное, возражаю я. Сейчас узнаю. Не надо, я хочу пешком пройтись. Ну, ладно, я тогда с тобой пройдусь. Провожу. Нет, я сказала, одна пойду. Может, убью кого-нибудь по пути, и мне полегчает. Она встает и, не оглядываясь, идет к двери. Мне везет. Первый ряд оказывается пустым, и юная хорошенькая стюардесса разрешает нам с парнями пересесть. Здравствуй, здравствуй, здравствуй, стюардесса. Мой небесный друг. Вчера позвонил Платоныч и сказал, что нужно срочно прибыть в институт, иначе отчислит, а этого совсем бы не хотелось. Учиться без посещения занятий очень удобно, вряд ли я еще где-то так красиво пристроюсь. Дядя Юра сам постоянно учит что-то для своей академии, да и я, как бы, не против учебы, но времени нет совсем. Новицкая ругалась, конечно, но все честно, все по экзоту. Пришлось ей меня отпускать на сессию. В сердцах надавала мне кучу мелких заданий. Надо будет сразу в горком заскочить, Куренковой папку передать, да и с товарищем Ефимом заодно поболтать. А еще бы съездить посмотреть на Егора Доброго. По родителям соскучился. Бросить бы все вот это, все заморочки, грандиозные планы и сердечные раны. Сдаться к херам, упасть на лопатки и задергать ручками и ножками. Бросить и вернуться к самому началу, превратиться в себя восьмилетнего. Хотя не знаю, вообще-то, снова становиться ребенком, пожалуй, не очень хочется. Нет, в класс с девятой еще куда ни шло, но всю школу от начала до конца, наверное, нет. И, опять же, если сейчас начать менять жизнь Егора Доброго, он ведь может не кинуться под маршрутку, и что тогда случится со мной? Через 43 года я рассеюсь, как облачко. Я вытаскиваю из сумки папку с бумагами, желто-оранжевую ручку бит с синим колпачком и лист бумаги. Ух ты, заявление вступающего в ВЛКСМ. Ну, ладно, сгодится. Кладу лист на папку и начинаю набрасывать схему. Вот жил-был маленький Егор Добров из какого-то хрена встретил в своем дворе Егора Брагина. Это точка один. И Егор Брагин защитил его от хулигана и вбил в голову ребенка желание стать ментом. В этой точке одному 7, другому 17, разница 10 лет. Через 43 года приходим в точку в один. Мент Егор Добров погибает под колесами транспортного средства. И жизнь была не фонтан и смерть глупая. Что происходит дальше? Жизнь обрывается, но разум и бессмертная душа переходит в точку А2, в которой обрывается жизнь Егора Брагина. В некотором смысле, тело его сохраняется, а дух отлетает. Зато дух Доброго тут же вселяется в свободное тело. Почему, интересно, разница между точками составляет 43 года? А что было у Доброго в 43? Да, вроде, ничего необычного. Вроде даже и не отмечал, и не вспомню сейчас. Дочке исполнилось 17. Да, это я хорошо помню. Она, как раз, свою днюху отмечала. Зависла с друзьями и подружками в кафешке. Они там выпили на радостях, а потом кто-то припер травы, и они еще и обкурились. К ним прицепились взрослые мужики, хотя... кто к кому прицепился, уже не выяснить. Мальчишек отделали, а девчонок уже начали грузить по тачкам, когда я подъехал. Как такое забудешь? Отлично повеселились. На всю жизнь запомнил. Но и мужики эти тоже запомнили, это я точно знаю. Но это Дашка со мной. Что со мной-то было в 43? Я делаю отметку на схеме. 43 года. Добавляю пунктирную линию на этой отметке. Не знаю. Ничего. А, вроде с Жанкой познакомился. Но это не точно. Капец, это я с ней 7 лет уже, что ли? А теперь и вообще 8 было бы. Хорошая она баба. Надо было от Катьки к ней уходить. Зачем только мучил? Козел. Катька меня мучила, а я Жанку. Пойду, найду маленького Егора Доброго и скажу, чтоб уходил к Жанке. Или вообще еще в юности ее нашел. Но тогда бы Дашка не родилась. Блин, что тут исправишь, если даже прожив кучу лет не знаешь, как лучше. Интересно, что будет с Брагиным в точке в 2, в 57, когда Добров попадет под колеса? Варианты имеются. Например, можно оказаться в теле 7-летнего Доброва и все начать с нуля. Вдруг я навсегда попал в этот круг и буду по очереди проживать то одну, то другую жизнь? Стюардессы начинают разносить еду. Курица и рис. Классика. Нам ставят столики и подают подносы с прямоугольными мисочками. Оказывается, я голодный, с жадностью впиваюсь в куриную ножку, жую, но думаю все о том же. А вдруг время, это не линия и не цикл? Вдруг, я вообще оказался в параллельной и в чем-то параллельном? Короче, типа квантовая множественность миров и все такое. Тогда можно пойти и дать маме той, Елене Добровой, кучу денег, поддерживать ее и всю семью, помогать в течение жизни, отправить Егора учиться. На кого? Кстати, отправить его учиться. На математика и программиста? Нет, не потянет. После еды кровь от головы отливает, и я какое-то время еще гоняю все эти множественные миры по закоулкам разума, но закоулки быстро заполняются серым туманом, и я засыпаю. Нас, разумеется, встречают. С Витей и Аликом мы садимся в 24-ю Волгу, а следом за нами едет буханка, и в ней находится еще четверо бойцов при оружии. Вижу, к безопасности здесь относятся, как надо. Первым делом, пока все еще не разошлись, мы несемся в горком. Звоню из машины, но секретарша не соединяет, говорит, совещание. Я оставляю номер и прошу, чтобы Валя мне перезвонила, но когда вхожу в приемную, оказывается, что она уже ушла, и я оставляю документы у секретарши. Блин, по-моему, эту коргу надо поменять на кого-то более вменяемого. Из-за нее придется завтра время на Куренкову тратить. Выхожу из приемной и сталкиваюсь с Леной Ивановой. Лена, душа моя, я будто и не уезжал. Все свое, все родное. Где ваш первый секретарь, Егор? Кричит она, ура, с приездом. А Валентина Романовна ушла уже, минут 10 как. Разминулись вы, ты надолго к нам, к вам? Смеюсь я, ты же в Москве уже должна быть. Ты знаешь, кстати, кто тебе место выбил? Неужели ты? А ты думала Новицкая? Я, конечно. Вернее, я ей на мозги капал каждый день, а технические вопросы с начальством уже она решала. Лена виснет у меня на шее. Я так рада, щебечет она, что буду с тобой и Ириной снова работать. Мы тоже рады. Не задуши, а то радость быстро закончится. Слушай, понижает она голос до шепота, а правда, что ты свою невесту сюда отослал? Вы что, того, чего? Удивленно поднимаю я брови и отстраняюсь. Ну, что она у отца сейчас своего, с невинным личиком, продолжает Иванова. Лена, ты находка для шпиона. Я как-то резко засомневался, не зря ли съел мозг Новицкая из-за твоего перевода. Да ладно, Егор, мы же родные, практически. Что значит отослал? Она отца приехала проведать. Ну, хорошо, хорошо, я же ничего не говорю. Просто уточнить хотела. Блин, Иванова, ты-то откуда знаешь? Пипец, вообще. Как-как? Смеется она. Как ты сказал? Пипец, надо запомнить. Ты меня пугаешь. Качаю я головой. Реально. Ладно, я пошел к Захарьину. Захарьин оказывается на месте. Какие люди? По-табаковски расплываясь в улыбке, встает он из-за стола. Ефим Прохорович, как же я счастлив вас видеть. Проходи, проходи, Егор. Я тоже очень рад. Ну, как ты? Когда прилетел? Надолго ли? Только что. Прямо из аэропорта, к вам, смеюсь я. Ты подумай, вот что значит отчий дом. Да, здесь же твоя жизнь комсомольская на большую орбиту вышла. А все кто? Захарьин разглядел. Потенциал еще и разглядеть надо, это не каждый, я тебе скажу, сможет. Это ведь тоже талант надо иметь, чтобы потенциал разглядеть. Ну что, рассказывай, как дела в столице? Дел у меня к нему нет, и поэтому мы просто болтаем какое-то время. Я вот недавно был в Свердловске, рассказывает он, на партконференции, да, вот это размах, я тебе скажу, вот это мощь и энергия. Всем участникам часы подарили от какого-то там предприятия, но это же сила, правда? Все, с меня вам часы и не простые, а золотые, усмехаюсь я. Да ну тебя, Егор, разве ж я к этому? А, впрочем, спасибо, спасибо, что не забываешь нас, скромных тружеников, несмотря на то, что сам высоко взлетел. Я аккуратно расспрашиваю, есть ли у него какие-то знакомые в Якате, и оказывается, его родственник работает на высокой позиции. Тоже Захарьин, между прочим, и большой человек, я тебе скажу, замначальника Свердловской железной дороги. Вот, так-то, скорее всего, рыльце в пушку, учитывая, что ЖД – один из главных коррупционных источников, а также захарьинскую генетику. Ну, ладно, про это мы потом со Злобиным подумаем. Закончив с Ефимом, я иду к Карпу, молчаливому, полному и толстогубому вору, наместнику Цвета. Хочу с ним переговорить, провести профориентацию, так сказать, или, говоря проще, прочистить мозги, а то времена меняются, а он тут как-то заиндивел и никакого движа. Нужно еще с начальником факела встретиться, но это уже, наверное, завтра. Сейчас переговорю с Карпом и домой. Маршрут у меня, конечно, нелепый получается, потому что сейчас приходится возвращаться в сторону аэропорта. Но что поделать, нужно было застать Куренкову. И если бы не ее тупая секретарша, все наверняка получилось бы. Мы подъезжаем к кавказской кухне. Иду внутрь с Аликом и Витей. Куда вы такие резкие? Спрашивает Громила у входа. Тебя разговаривать не учили, что ли? Отвечает Виктор. Не понял, напрягается он. Это, кажется, имеет объяснение. Пожимаю я плечами. Я, бро, иду к Карпу. Он меня ждет. Ты и есть бро, что ли? Недоверчиво спрашивает охранник. Ну давай, начинаю злиться я. Постоим, поболтаем, начинай лить из пустого в порожнее. Мне же делать нихер, как только с тобой трещать. «Да, братишка, отходи давай, мы заходим в зал, обычных посетителей здесь нет, да и вообще людей мало, за столом сидит Карп со здоровым Боровым и еще 7 человек за другими столиками, причем карповских тут явно 4, и еще 3 похожи на азербайджанцев. Интересно, что за публика, и этот жирный что за хрен, я ведь Карпу позвонил из машины, а он не готов. Здорово, ребята, говорю я, вечер в хату». Карп поднимается и с улыбкой идет мне навстречу. «Здорово, бро, 100 лет тебя не видал, мы обнимаемся. Ну, как дела, братишка?» Хлопаю я его по спине. «Да, нормалек, все путем, как сам, надолго к нам, Карп, да я всегда здесь», усмехаюсь я. «Ты что в повседневной жизни не чувствуешь моего незримого присутствия?» «Чувствуют, знаешь что?» Ржет он. «Ладно, качаю я головой, шутить потом будем. Пошли в машине что ли перетрем?» «Раз ты не подготовился к моему приезду, времени мало просто. Слушай, немного мнется он, у нас тут гости уважаемые. Вот Кутеп из Баку услышал, что ты придешь, захотел познакомиться». «Познакомиться?» Прищурившись, спрашиваю я. «Да-да, хотел», подтверждает Кутеп, вставая из-за стола. «Как услышал, что сейчас бро придет, так аж сердце забилось. Хочу, честно говорю, очень познакомиться хочу, аж терпеть не могу, понимаешь меня?» Его люди начинают ржать. Сам он крупный и заплывший жиром. Рубашка Пол Атлакост, надетая под ветровку, перетягивает тело, делая его похожим на чайную колбасу. У Кутипа большой рыхлый нос, губы, как у сама, и толстые щеки, по которым струится пот. «А ты не очень-то воспитанный, да, Кутеп?» Хмурюсь я. «Мы друг друга не знаем, а ты тут смехуечки какие-то устраиваешь. Ты в гости приехал? Ну так имей уважение». «Да ладно, ладно, бро», вступает Карп, он пошутил просто. «Да», насмешливо говорит Кутеп, «пошутил, ты пошутил и я пошутил, чё такого, сынок, а уважение я имею, не сомневайся, могу тебя уважить, раз 5 или сколько захочешь». Его кренделя опять смеются, он, тоже, а глаза остаются серьезными, глаза у него злые, недобрые. «Ну, пошутил, значит пошутил», киваю я. «Молодец, папаша, пошли, Карп, перетрем, а потом вернешься к своему клоуну, будешь дальше шутки слушать». Смех обрывается. «А ты в натуре дерзкий», меняется в лице Боров. «Слушай сюда, детка, я Гасан Бакинский, для друзей Кутеп, ты брата моего знаешь, Джемала, Джема Бакинского, знаешь?» «Знал», спокойно отвечаю я. «Знал», повторяет он за мной, «знал, а где он сейчас?» «Понятия не имею», пожимаю я плечами, «но среди живых его точно нет, среди живых его нет», опять повторяет он. «И кто его мочканул? Ты? Нет. Цвет? Сам у него спроси», хмыкаю я. «Спрошу», соглашается Кутеп. «Спрошу, когда доберусь. А сейчас я с тебя спрашиваю. Гасан, это чё за базар пошел?» Вступает Карп, сообразив, к чему дело идет. Его пацаны тоже встают с мест. Повисает напряжение. «Базар, какой надо пошел», отвечает толстяк. «Не суетись, Карп. Ты вор правильный, сам видишь, что беспредельщики творят. Не бойся, тебе ничего не предъявит, ты по понятиям живешь». При этих словах Кутеп вытаскивает из-за пояса волыну и направляет на меня. «Ты думал, можешь делать, что хочешь? Думал, можешь воров стрелять? Что ты думал вообще? А, мне похю, что ты думал, потому что больше уже ничего думать не будешь». Пот на его щеках выделяется обильнее, он выпрямляет и напрягает руку, а толстый волосатый палец ложится на спусковой крючок. 6. Время косячить и время отвечать. Палец ложится на спуск и не просто ложится, а давит, заставляя крючок сдвинуться. И он, разумеется, сдвигается, приводя в движение спусковую тягу и запуская в действие весь ударно-спусковой механизм. Происходит молниеносная череда взаимодействий мелких деталей, в результате чего ударник бьет по капсюлю, заставляя воспламениться порох, забитый в гильзу патрона, бах, и пуля, закрутившись в стволе, вылетает на волю. Впрочем, физические законы она преодолеть не в состоянии и поэтому летит не туда, куда ей заблагорассудится, а туда, куда ее пошлет стрелок, с поправкой на ветер и прочие негативные факторы. В этот раз все происходит точно так же. Кутеп своим волосатым пальцем колбаской жмет на спуск, и из ствола вылетает пуля, правда, летит она не в мой лоб, а в потолок кавказской кухни. Происходит это потому, что Алик совершенно не зря получает свою высокую зарплату, и Виктор тоже не зря. Они действуют быстро, в любом случае, быстрее этого Гасана Абдурахмана ибн Хаттаба. Впрочем, никакой этот Гасан не Хаттабыч, а обычный блатной мститель. Алик, срываясь с места, подскакивает к этой туше и бьет по руке снизу вверх, а Виктор ребром ладони по кадыку. Я же просто уклоняюсь, уходя с обозначенной линии огня. Бах, и пуля в потолке, а стрелок в нокауте. В маленьком зале этого затрапезного ресторана выстрел звучит, как взрыв бомбы. Надеюсь, работники такое уже слышали и не испугаются, побросав на пол тарелки. «Кутеп, ты чё творишь?» — кричит опомнившийся Карп. «Ты, в натуре, берега попутал. Но почему-то мне кажется, что если бы верха держал этот названный брат Джемала, то Карп сейчас высказывал бы что-то неодобрительное не в его, а в мой адрес. Впрочем, здесь есть кому выступить с порицанием». Трое солдат Гасана возмущаются неуважительными действиями по отношению к своему боссу и начинают голосить беспорядочно, выкрикивая что-то вроде «э-э-э, я твой мама рот», и все в таком же духе. Они подскакивают с воинственным видом к нам, но реальных действий пока не совершают, демонстрируя агрессивную готовность приступить к немедленному возмездию. «Назад, псы!» — приказываю я. «Вы здесь никто!» — Кутеп хрипит от боли, злости и обиды. Он ведь уже чувствовал себя победителем. А тут вдруг такие чудеса. Смириться невозможно, поэтому он издает медвежий рык и начинает высвобождать руку, чтобы довести начатое до конца. Ты чё сказал, а? Как бы наезжает самый крупный из троицы и тут же получает локтем от Виктора. Прямо в нос. Надо отметить, что парень оказывается воинственным не только на словах, потому что он не отступает, а, напротив, выхватывает нож и бросается в атаку, несмотря на свернутый шнобель и текущую из него кровь. Карп и его люди никак не реагируют. Вернее, реагируют, конечно, но как зрители в кино. Просто смотрит, открыв рты. Нет, может быть, все разворачивается так быстро, что они просто не успевают сообразить, что делать, но выглядит их бездействие, прямо скажем, не очень. Ножи появляются и у двух других солдат Кутепа, присоединяющихся к атаке смельчака с разбитым носом. Алло, бойцы! Бросаю я карповским браткам. Чё стоим? Алик пытается вырвать оружие из руки Гасана, но тот не сдается, пытаясь привести задуманное в исполнение. У них завязывается борьба, в которую невозможно вклиниться. Кутеп начинает кружиться, пытаясь вывернуться из схватки и, повернувшись спиной к Виктору, получает жесткий прямой по почкам. Бах! Мгновенно следует выстрел и тело Гасана, вздрогнув, падает на пол. В этот момент дверь распахивается и в зал вбегают мои парни с калашом и бесшумными. «Давайте!» — командует своим Карп, понимая, чья берет и на чьей стороне правда. Его пацанчики нападают на троих солдат Кутепа, но те яростно сопротивляются, размахивая ножами, и тогда Карп берет инициативу в свои руки. Оказывается, у него тоже есть пушка. Он выхватывает из-за пояса ПМ, но я его останавливаю. Беру у своего бойца ПБ с пристегнутым глушаком и протягиваю Карпу. Тот принимает пушку, с интересом на нее смотрит, прицеливается и... Щелк, щелк, щелк, не попал еще раз. Щелк, теперь порядок. Дверь в кафе снова распахивается и в зал вбегает Пашка. Командир факела, стреляный воробей и просто классный парень. Мой бывший телохранитель Пашка, схлопотавший пулю. «Егор», восклицает он, «здравствуйте, товарищ главнокомандующий». Улыбаюсь я. Бойцы подбираются. Субординация. Мы крепко обнимаемся. «Что у вас тут за херня творится?» — спрашивает Пашка. «Пацаны позвонили, сказали, стрельба». «Да вот, Карп для нас развлекательную программу приготовил», — усмехаюсь я. «Да, Карп, шоу Бен Нихила». «Так я чё?» — пожимает Карп плечами. «Я-то не в курсах был вообще». «Ну, понял, ладно», — киваю я. «Не в курсах, так не в курсах. Пошли поговорим. Есть тут где уединиться?» «Ну, на кухне можно», — пожимает он плечами. «Пошли на кухню тогда. Заодно успокоишь их, небось переполошились из-за пальбы. Паша, пошли с нами. А вы, давайте, не теряйтесь, трупаки тащите. Сейчас повара их на фарш пустит. Это я кентам Карпа говорю. Они, на удивление, понимают, что я их прикалываю. Надо же, мы заходим в тесную подсобку с полками, забитыми мешками с рисом, большими банками с томатной пастой и еще какой-то хренью. Карп, развожу я руками. Чё за херня? Какие нахер гасаны? Серьезно? Чего он хотел вообще? Ну, теперь, понятно, чего он хотел, отвечает он. А так, сказал, типа привет от братвы привез. Задвигал, что нужно объединяться, потому что типа вместе мы сила. Говорил, что если суки подберут под себя воровское движение, всему амбиц придет. Смотри-ка, зашевелились. Откуда привет? Из Азербайджана? Ну да, кивает Карп. Не, ну а че, у нас с ними никаких терок нет. Шашлыком его угостили, хороший, говорит, почти как в Баку. Насмешил, качаю я головой. Карп, я тебе тоже привет привез. А цвета, знаешь такого? Есть у нас такой карифан. Да ладно, че ты прикалываешься? Так вот он тебе передает, Карп, информацию. Секретную, учти. Наступают новые времена, въезжаешь, теперь цвет будет царем горы, а все эти кутипы со своими приветами пусть сосут. Ты втыкаешь, ты здесь не дежурный, Карп, ты тут хозяин, и у тебя есть только один шеф, цвет. А вот это Паша, ты его знаешь, это мой человек, я ему как себе доверяю, понимаешь? И у него реальная сила в городе и во всей области. И он даже тебе иногда сможет помогать, но только если я добро дам. Да ладно, бро, чё ты начинаешь? Карп чувствует себя неуютно и, честно говоря, я думаю, что не по зубам ему задача. Бя, у тебя на глазах меня чуть не завалили, а ты меня спрашиваешь, что я начинаю. Хли ты стоял там, елом щелкал, ждал, кто победит. Не ну, мы же разобрались. Мы, ну да, разобрались, но не должны были. А вот ты должен был, и понимать должен был, если Джема бакинского цвет убрал, значит никакие его братья, не настоящие, не названные, здесь не то что стволами размахивать, вообще появиться не могут. И вообще, чего ты сидишь в этой дыре, почему не в казино? Кавказская кухня все, Карп, она для тех, кто под тобой, а ты теперь птица высокого полета. Ты должен вкалывать с утра до вечера, не покладая рук, как Карл Великий, знаешь такого, гнуть и мочить. Тебе всех местных нужно выстраивать и под себя подгибать, вопросы надо решать, руководить надо, тебя же начальником поставили, чтобы выполнять решения цвета и бабло грести, цивилизованно и красиво. Понимаешь ты меня, да чё ты расширяешься, бро, начинает он контратаку. Ты вообще не из наших, это ты походу не из наших, Карп, перебиваю я его, пора действовать, давай. Пойми всех, ты босс в натуре, не смотри куда чаша весов качнется, а сам качай, куда надо тебе и всем нам. Прекрасное будущее обещано лишь тем, кто потрудится сегодня. Что-то я в него не особо верю, качает головой Пашка, когда мы выходим. Я тоже, но попробовать нужно было, пусть цвет с ним решает. Пусть, конечно, решает, лишь бы, пока он решает, этот не запустил кого ни того в область. Ладно, хер с ним, машу я рукой. Ты сам как, с квартирой Тимурыч помог? Да, нормально все, кивает он. Здоровье в порядке, спасибо зарядке. Хата хорошая, неподалеку от родителей. Слушай, пойдем, посидим где-нибудь, поужинаем, я тебя угостить хочу. Не, Паш, извини, я еще как прилетел, сам у родителей не был. Поеду, а завтра будем с тобой тусоваться, лады, ты Дарью, кстати, не видел после выписки. Видел, усмехается он. Мы же на Алтае в санатории вместе отдыхали. Да, это я знаю, тоже усмехаюсь я. Надеюсь, хорошо отдохнули и подлечились заодно. Да, ну, типа, кивает он, улыбаясь. Молоток, скоро в Ташкент будем заходить. Ты мне, конечно, здесь нужен, в колыбели революции, так сказать, но если захочешь, можно и про Узбекистан подумать. Блин, я там не знаю никого. Да и не время еще, не сезон, усмехаюсь я, вспоминая присказку Андропова. А я уж думала, ты не приедешь сегодня, обнимает меня мама. Хоть бы позвонил, а то мы с отцом, как на иголках. Самолет прилетел, а тебя нет. Радж смотрит настороженно, вроде что-то знакомое, но уже превратившееся в призрак. Узнает, но той взаимной связи, что была у нас раньше, теперь нет. Это напоминает мне нашу первую встречу, когда меня только выписали из больницы. Ну, простите, пожалуйста. Мне столько поручений надавали, что вот пришлось носиться, как совраски. Покормите, а вот не знаем, смеется мама. Заставил нас нервничать, а мы тебя голодом за это морить будем. Давай, беги мыть руки. Мы тоже голодные, между прочим, ждем тебя, сидим выглядываем. Я присаживаюсь на корточки. Ну, Раджик, иди сюда. Он глухо буркает. Ну, иди, иди сюда. Пес опускает голову и, сделав несколько шагов, останавливается с понуро опущенным хвостом. Радж отворачивается. «Ну, Раджа, иди, да погоди, дай ему времени немного», — говорит отец. «Раджа, иди, дружище». Он, наконец, приближается и долго обнюхивает мое лицо, а потом, вильнув хвостом, утыкается носом в подмышку. «Ну, привет, привет», — приговариваю я, обнимая его за шею, и он тихонько помахивает хвостом. «Давайте, к столу», — зовет мама. «Егорка, иди руки мой». «Ага, сейчас», — Рыбкиным только звякну. Я захожу в комнату. Здесь все заставлено коробками и большими полиэтиленовыми мешками с вещами. «Кому?» «Да Наташке позвонить хочу, а то я сорвался». Даже не предупредил ее, что прилетаю. «А-а», тянет мама, «то-то и есть, что не предупредил. Она с отцом своим вчера в Новосибирск уехала». «Зачем?» – изумляюсь я. «Так у Гены сестра там, вот решили повидаться перед переездом, вроде как попрощаться». «А ты что, не знал что ли?» «Про сестру знал, а что поехали нет?» Качаю я головой. «Хм», – пожимает плечами мама. «Ну, давайте ужинать. Андрей, давай бутылочку достань по случаю». «Сейчас», — говорю я, — «еще одну минуточку». Я звоню Пашке, и он подтверждает, что Наташка с Геной и двумя охранниками уехала в Новосиб. «Машину дал он, Пашка». «Текс, мы садимся за стол. Егорка, а там в Геленджике-то все нормально?» — спрашивает папа. «А то приедем с вещами, а никто и не ждет. Я так понимаю, там с рабочим местом проблема какая-то, раз так затянули. Мы ж тут и машину уже продали и на работе проставились». «Месяц назад практически». «Нет, пап, все нормально там, ждут вас, и тебя, и маму». «Конечно, после проектного института в Трест ресторанов», качает головой мама. «Мам, не переживай, я же директора Треста знаю хорошо, все нормально будет. Будешь заниматься анализом проектов». «Боюсь я, сынок, я же конкретно со строительством никогда не была связана». «Ну, посмотришь, не понравится, найдем что-нибудь другое». «А задержка?» «Там просто ремонт затянулся, поэтому все сдвинулось. Бригада Закарпатская, я же говорил, Русины строит, пока приехали, пока материалы подвезли, все затянулось. Простое, сами знаете, как это бывает. Но в принципе ничего не меняется, все у нас по плану. Отделка закончена, мебель куплена. А нашу куда?» Удивляется мама. «Здесь оставьте», пожимаю я плечами. «Тут же будет, как ее зовут, Маша?» «Да, Маша, она в мед будет поступать». «Ну а как ей без мебели жить?» Мама машет рукой. «Ой, да поживет на раскладушке. Чего ей, студентке, нужно? Стол, да кровать. И так рада, что бесплатно пускают. Только, все равно же квартиру заберут, раз мы в частный дом вселяемся. Посмотрим, может, проскочим», говорю я. «У Гены однозначно отберут хату, она ведомственная. У них с этим делом все четко, а Машу прописать надо обязательно, она же родственница». «Прописали уже, она приезжала недавно из Новокузнецка своего. Валя, мать ее, звонила вчера, так уж благодарила, так благодарила». «Андрей, кто она тебе?» «Троюродная вроде сестра, точно не знаю», отвечает отец. «Дочь двоюродной сестры моего отца, Егор», вдруг произносит мама очень серьезно. «Деньги за машину мы приготовили уже. Возьми и отнеси завтра же на фабрику». «На какую?» «Не врубаюсь я. На швейную, у тебя же там кредит». «Мам, да я его погасил давно. Мне в ЦК премии выдавали. За орден еще. Не ври», кивает отец. «За орден ничего тебе не давали». «Сынок», говорит мама трагическим шепотом и качает головой. «Откуда все это? Мы с папой ничего не понимаем. При посторонних, когда в Москву приезжали, не стали расспрашивать, чтобы праздник тебе не портить. Но сейчас мы одни, в семейном кругу, поэтому скажи нам, в чем дело? Как объяснить все это богатство? Ты что, с преступниками связался?»